Негодяй! Все обернулись. Мария Грация изумленно посмотрела на сына. Лео медленно вынул изо рта сигарету. «Что ты сказал?» «Я хотел сказать», — выдавил из себя Микеле, вцепившись в ручки и кресло и не находя в своем равнодушии истинных причин, подвигнувших его на столь жестокое оскорбление. «Я хотел сказать, что Лео нас разорил, а теперь притворяется нашим другом, хотя на самом деле никогда им не был». В ответ осуждающее молчание сестры и матери. «Послушай, Микеле», — сказал, наконец, Лео, буравя его своими невыразительными глазами, — «я еще раньше замечал, что тебе, не знаю уж почему, непременно хочет затеять со мною ссору. Сожалею, но тебе этого не удастся. Будь ты мужчиной, я бы ответил тебе, как положено, но ты безответственный мальчишка, поэтому тебе лучше всего пойти и хорошенько выспаться». Он умолк и снова сунул в рот сигарету. «Надо ж такое придумать!» — со злостью сказал он. «В тот самый момент, когда я хотел предложить вам более выгодные условия!» Снова воцарилась тишина. «Мирумечий прав!» — нарушила молчание Мария Грация. «Не он нас разорил! И потом он всегда был нам другом. Почему ж ты его так грубо оскорбил?» «Теперь ты же его и защищаешь!» — подумал Микель. Ему противны были эти люди, да и сам он себе был противен. «Знали б вы, насколько все вы мне безразличны!» — хотелось ему крикнуть в ответ. Взволнованная, дрожащая за свою судьбу мать, растерянная Карла, лицемер Лео — все они показались ему сейчас нелепыми марионетками. И все-таки он завидовал даже им, ведь они жили реальной жизнью. И всерьез воспринимали слово «негодяй» как оскорбление, а для него их жесты, слова и чувства были всего лишь бессмысленной игрой, притворством, но он решил идти до конца. «Все, что я сказал, чистая правда!» Без всякого внутреннего убеждения проговорил он. «И я...» — Лео, возмущенный до нельзя, брезгливо пожал плечами. «Прошу тебя, не мели ерунды!» — прервал он Микеле, с ожесточением стряхивая пепел. — Очень тебя прошу. Мария Грация уже собиралась прийти ему на помощь и завела свое обычное. — Ты глубоко ошибаешься, Микеле! Как вдруг дверь приоткрылась, и в просвете показалась белокурая женщина. — Можно? — спросила она. Все обернулись на голос и на луч света, пробившись сквозь полутьму. — А, это ты, Лиза! — воскликнула Мария Грация. «Входи, входи!» Дверь растворилась, и Лиза вошла в гостиную. Длинное синее пальто мягко облегало ее немного грузное тело, ноги у нее были тоненькие, как спички, тогда как плечи округлые и полные, отчего украшенная серебристой шляпой цилиндром голова и без того маленькая казалась просто крохотной. И хотя пальто было широкое, свободного покроя, грудь и полные бедра выпирали, впечатляя своими формами. Тем более удивительна была худоба ног с узенькими лодыжками, которые виднелись из-под широкого пальто. — Я не помешала? — спросила Лиза, подходя поближе. — Час поздний, но я ужинала тут неподалеку и не удержалась от искушения заглянуть к вам. — Ну что ты? — воскликнула Мария Грация. Она встала и пошла навстречу приятельнице. «Раздевайся, снимай пальто». «Нет, нет, нет», — сказала Лиза, — «посижу минутку и пойду, хотя, пожалуй, расстегнусь, тут очень жарко». Она расстегнула пояс, и стало видно, что на ней блестящее шелковое платье, голубые цветы на черном фоне. Она поздоровалась с Карлой. «Добрый вечер, Карла». С Лео. «А, Мирумечи, вы, как всегда, уже тут, с Микеле. Как поживаешь, Микеле?» И села на диван рядом с Марией Грацией. «Какое у тебя, Лиза, красивое платье!» — воскликнула та, распахнув на приятельнице пальто. «Ну, что, новенького?» «Увы, новостей никаких», — ответила Лиза, оглядываясь вокруг. «Но почему вы так взволнованы? Можно подумать, что вы спорили, а я своим появлением помешала вам». «Вовсе нет», — возразил Лео, загадочно поглядев сквозь клубы дыма на Лизу. «Напротив, Все мы в самом